Андрей Таманцев, «Леденящая жажда». Вы все хотели жить молодо, вы все хотели быть вечными, и вот войной перемолоты, а в церквах стали свечками. Вот так и живем походами под небесными сводами. Даже сына забыл обнять, только не предавай меня, Родина, не предавай меня, Родина, Родина, не предавай. Пролог. Глазов, 23 июня 2000 года, 01:43. Хорош провинциальный город Глазов, уютен, гостеприимен, не в пример неряшливым мегаполисом, чист зимой и летом, но особенно замечателен он по сравнению с большими промышленными центрами тем, что не по-городскому не шумен, особенно ночью. Машины не снуют с утра до вечера почем зря, трамвая нет, улицы после 8, считай, безлюдны. Оттого и тишина тут ночью такая, что заезжий москвич первую неделю мается от бессонницы. Оттого и каждый звук, соловьин или перелив, прислушиваю ли в реке рыбу, высоко летящий ли в небе лайнер, далеко-далеко слышно. Беда только, что ночью в Глазове и слушать-то эту тишину особо некому. Горожане постарше спать ложатся рано, чтобы встать вместе с солнцем, а тем, что помоложе, не до того. Эти всецело поглощены проблемами, связанными со вступлением в половозрелый возраст. И вдруг в этой сказочной тишине выстрел. Да-да, выстрел. Где-то в районе парка бабахнуло, а разнеслось во все концы города. Но только совсем вблизи можно было услышать, а потом и увидеть то, что происходило там, на берегу Вараксы, местной речушки. Короткий хрип, тяжелое падение тела и чей-то голос по-русски с сильным акцентом. Надо убрать куда-нибудь эту падаль. Некогда. Давай-давай быстрее, сматываемся отсюда. Двое, обремененные неудобной ношей, тяжело потрусили к парапету набережной. Всплеск. Потом едва уловимые серебряные нотки успокаивающейся воды. Потом звук удаляющихся шагов. И снова на какое-то время тишина. Чтобы хоть немного понять, что в эту ночь тут, на берегу Вараксы, происходило, есть смысл перемотать вереницу событий назад, хотя бы минут на 10-15. А минут за 15 до этого здесь, вдоль реки, мотался взад-вперед постовой милиционер. От нечего делать пинал сухие ветки да пустые банки из-под пива и энергетической дряни, которые недавно начали вовсю торговать на единственной в Глазове дискотеке. И поскольку, как почти всегда, ничего не происходило, одинокому младшему сержанту милиции было да нельзя тоскливо. Так тоскливо, что время от времени он, как пацан, свешивался с парапета и плевал вниз, старательно считая, сколько секунд его плевок летит до воды. Вокруг никого, только невнятное шуршание со стороны скамеек, что у трех елок. На самом деле елок было больше, но если почти все другие смотрелись слишком хилыми, больными или покосившимися, то эти три, вымахавшие еще в советские времена, выглядели вполне здоровыми и даже дремучими. Там, под этими елками, стояли скамейки, которые обычно с ранней весны до поздней осени оккупировали парочки, по большей части познающие вкус первых контактов подростки. Так что происхождение звуков никакой тайны для младшего сержанта не представляло. Лишь возникало ехидное желание попугать милующихся голубков, разогнать их ко всем чертям. Хоть какое-то развлечение.